Нітайпада Камала. Духовні істини Шрі Нітянанди Прабху. Прабхупад Шріла Прємгопал Госвамі. Посвящение. Эта книга посвящается Шри Нитянанде Прабху, богатству моей семьи. Шрила Наратама Дас Такур писал: «Дхана Мора Нитянанда Пати Мора Гаура Чандра Прана Мора Югала Кишора». Мое богатство – Нитянанда Прабху, мой супруг Шри Гаурачандра, а моя жизнь – божественная чита. Для поддержания семьи нужны деньги, богатство. И если у нас есть семья, в которой Шри Гаурачандра – супруг, а божественная чита – это прана этой семьи, то деньгами такой семьи может быть только Шри Нитянанда Прабху. Не имея этого богатства, дханы – невозможно поддерживать такую семью. Я не автор этой книги, я ее рассказчик. Она была вдохновлена нашей божественной гуру Парампарой, как любовное подношение нашему богатству Шри Нитянанде Прабху. Пусть Шри Нитянанда Прабху продолжает проливным дождем лить свою беспричинную милость на всех читателей этой книги. Прабхупад Премгопал Госвами. Предисловие. Как и все другие книги Прабхупад Шрилы Премгопал Госвами, эта книга основана на его лекциях. По этой причине в конце каждой главы есть часть с вопросами и ответами, что не характерно для обычной книги. Материалом для этой книги послужили лекции Прабхупад Шрилы Премгопал Госвами, которые он прочитал в России в 2019 году в ответ на просьбу преданных дать им прочный философский фундамент для понимания того, кто такой Шри Нитянанда Прабху. Так были прочитаны 6 лекций под общим названием «Нитянанда Татва». Таким же было и рабочее название книги. Однако лекции получились не сухим философским дискурсом. Они оказались заряжены тем, что называется расой, соком бхакти. Когда работа над книгой подошла к завершению и Прабху ознакомился с результатом на английском языке, он решил дать книге другое название – «Нитайпада Камала». Это превратило всю книгу, начиная с самого названия, в акт самопредания лотосным стопам Шри Нитянанды Прабху и любовное подношение ему от всей Шри Гуру Парампары. При подготовке текста неизбежно приходилось редактировать устную речь автора. С одной стороны, требовалось привести текст в соответствие нормам сначала английского, а потом русского языка, а с другой стороны, бережно передать смысл, который порой был выражен в исходной фразе недостаточно ясно и рельефно. При этом особое внимание уделялось тому, чтобы не удаляться от исходной живой речи слишком далеко, чтобы читатель слышал в 6 главах голос Прабху, а не редактора и переводчика. Этот труд оказался вызовом и потому занял довольно долгое время. Иногда было невозможно указать источник цитаты, поскольку он, например, малоизвестен. В этом случае цитата оставлялась без указания источника в надежде, что это будет сделано в следующих изданиях книги. В конце книги помещены все песни, которые цитировались в основной части книги полностью или частично. Это сделано для удобства читателей, чтобы они могли сделать остановку и помедитировать на образы и чувства, передаваемые в этих песнях. Издатель. Об авторе книги. Прабхупад Премгопал Госвами родился в Навадвипе, Западной Бенгалии, 4 сентября 1972 года. Он является потомком Шри Нитянанды Прабху в 14-м поколении и гуру в парампаре от Нитянанды Прабху и Джахнавы Маты. Шрила Премгопал Госвами женат, его супругу зовут Шримати Упасана Деви, а дочь Аланкрита Деви. В этой линии преемственности гуру являются женатыми, так же, как Господь Нитянанда по приказу Махапрабху женился, чтобы распространять его учение среди простых людей. У Нитянанды Прабху были сын Вирачандра и дочь Ганга. У Вирачандры было 3 сына, Рама Кришна, Рамачандра и Гопи Джана Валлабха. Родословная семьи Шрилы Премгопал Госвами идет от Рамачандры Госвами. Подобным образом до сих пор существуют семьи, ведущие родословную от Ганга Маты Госвамини. Так до наших дней дошли бесчисленные потомки Шри Нитянанды Прабху. Всех таких потомков называют термином Нитянанда Вамша, что указывает на кровное родство со Шри Нитянандой Прабху. Традиции семьи Нитянанды Прабху передавались из поколения в поколение через их Дикша-парампару и Вамша-парампару. Для своих детей члены семьи были как родителями, так и учителями, обладающими высшим знанием и качествами садгуру. В Нитянанда Прабху Вамше женщины в этой линии получают особую милость от Джахновой Маты. Поэтому по традиции большая часть гуру в Дикша-парампаре семьи – это женщины. Бабушка Прабхупад Премгопал Госвами, Гита Мата Госвамини, является его Дикша-гуру, а его отец – Прабхупад Мадан Гопал Госвами, его Сидха-пранали-гуру. Все потомки мужского пола в этой семье по рождению получают титул Прабхупад. Также от общества школ санскрита Западной Бенгалии «Санскрит Паришат» автор получил титул Бхагаватачария за несравненное знание санскрита и проповедь Шримад Бхагавата Пураны. А общество Санатана Дхарма Паришат присвоило Премгопал Госвами титул Ачарья Ратна за несравненное знание учения Бхакти, изложенное в Шримад Бхагавата Пуране. Премгопал Госвами со своей семьей и семьей своего старшего брата Прабхупад Нитья Гопал Госвами живет в Навадвипе, где у них есть дом и храм Шри Шри Радха Мадан Махана, которому потомки Нитянанды поклоняются на протяжении 200 лет. В этом храме регулярно проводятся фестивали, в которых участвуют вайшнавы из разных мест Индии. Каждый год Премгопал Госвами также посещает Дели и Вриндаван, проводит программы и читает лекции. Западное сообщество преданных Кришны до сих пор очень мало знакомо с представителями ортодоксальных линий преемственности в Гаудия Вайшнавизме. Чтобы познакомиться с ними, искателю пришлось бы выучить бенгали или хинди и приехать в Индию. Премгопал Госвами находится среди небольшой горстки проповедников из таких линий преемственности, выезжающих в западные страны и проповедующих там учение и практику Гаудия Вайшнавизма, а также принимающих учеников из числа западных преданных Бхагавана Шри Кришны. Вот уже на протяжении 12 лет его приглашают в Европу, где в течение 1-2 месяцев он посещает разные страны – Чехию, Германию, Австрию, Болгарию, Англию. С 2015 года он радует своим присутствием и Россию.